30 декабря 1952. Сегодня сходила в аптеку Биг Би, купила подарки для Пичи Уигом и Улы Сур на свои рождественские деньги. Для Пичи нашла средства для укладки волос Royal Crown и румяна, а для Улы Сур — красивые белые пластиковые солнцезащитные очки с зеркальными линзами, через которые тебе видно всех, а твои глаза никто не видит. И себе такие купила. Буду ходить в них на заседание клуба юных дебютанток в следующем месяце. Нам предстоит беседа на тему, как сервировать стол для вечеринки. Так я теперь могу незаметно спать, если захочу. Никто не заметит. После Рождества в нашем классе появился новый мальчик Флика Хикс. Раньше он учился в военной школе, но ему там очень не нравилось, и он вернулся сюда. Вы не поверите. Он как две капли воды похож на Джонни Шеффилда. У него вьющиеся волосы, и остальным тоже похож. Некоторые скажут, я хвасталась, что имела самый большой успех в рождественском спектакле. Но вот статья «Миссис Дот» в колонке «Пара слов от Дот». Слово в слово. Сегодня представляю вам драматургический обзор ежегодного рождественского шествия, устроенного начальной школой «Магнолия Спрингс». И вот что хочу сказать. Молодцы, ребята! Как всегда, подробный отчет с места событий. Знаете, в любых театрах все идет примерно одинаково. И темперамент здешних актеров не отличается от бродвейских. Насколько я понимаю, у нас произошла небольшая размолвка между мисс Кей Боб Бенсон, мисс Петти Руф Коггинс и мисс Эми Джо Снайпс, которые втроем претендовали на роль Девы Марии. И должна заметить, их режиссер, миссис Сибил Андервуд, прекрасно разрешила проблему, вырезав роль Марии из пьесы и предоставив трем юным леди роли трех волхвов. Однако Марии остро не хватало в столь популярной сцене в хлеву. Майкл Ромео, исполнявший Иосифа, заодно прочитал часть диалога за Марию и был великолепен. Вифлеемскую звезду сыграла маленькая Летти Хоукинс, чья мама Грейси, президент местного филиала Вифлеемской звезды. Летти была сногсшибательна в оловянной фольге. Как обычно, шествие закончилось знаменитой сценой у яслей, и самым ярким событием этой сцены было неожиданное явление Санта-Клауса, сыгранного нашим многоуважаемым директором мистером Джи Ти Викори, которого сопровождал пасхальный кролик в исполнении его жены Хони. И, насколько я поняла, весь ее костюм состоял из разноцветных салфеток Клинекс. Но звездой вечера стала Дейзи Фэй Харпер, юная дебютантка, которая сыграла матушку-гусыню и представила нам самых очаровательных малюток не только здешнего театра, но и Бродвея. Дейзи Фэй была неподражаема и смешила нас великолепными, непринужденными репликами. Это было поистине оскаровское выступление. Ей-богу, надеюсь, среди зрителей не присутствовали какие-нибудь знаменитые продюсеры, иначе нашу Дейзи Фэй мигом переманит на главную роль в Голливуд. Представление было шикарное. Особая благодарность Джимми Беку, чья терьерша по кличке Леди сыграла роль верблюда. Меня попросили объявить, что Ладан и Мирра были предоставлены магазином «Хэтчер». Могу поспорить, что Кей Боб Бенсон кусает локти. С бородой вид у нее был совершенно идиотский. Надеюсь, Флика Хикс читает колонку «Пара слов от Дот». Может, анонимно пошлю ему вырезку.